здравствуй, самый лучший на свете стадион моей мечты. Одержимость, путь к победе, спорта нет без красоты. Жажда счастья, жажда рекорда и борьбы в прекрасный миг. Мастера большого спорта учат рыцарству других. Здравствуй, стадион, где мечты состязаются. Здравствуй, стадион, где рекорды сбываются. Нам с тобой вручён этот мир солнечной радости. Спорт отвагой рождён. Вся страна — это наш стадион. Звездный миг борьбы грандиозной верен огненным сердцам. Слава дерзким виртуозам, вдохновенным мастерам. Гордый свет имен легендарных, блеск характеров стальных. Успокой, равняемся на них. Здравствуй, стадион, где мечты состязаются. Здравствуй, стадион, где рекорды сбиваются. Здравствуй, самый лучший на свете стадион моей мечты. Нас любовь ведет к победе, спорта нет без красоты. Сердцем чутким, сердцем влюбленным слышим гордый зов судьбы, зов родной.